По дороге на хутор братьев Кожевниковых, в верстах в 55 от городка на реке Малый Чаган, куда ехали спутники Пугачева, брали мучительные сомнения, примут ли его казаки. Ведь и Зарубин, несмотря на все заверения, не уверен, что он император. Емельян это чувствовал, понимал. Неужели впереди опять арест и тюрьма, жестокое наказание и ссылка? А то и хуже. Ваш старшина Иван Акутин, завел беседу помрачневший Пугачев, должен меня знать. Он, я чаю, не забыл, как я жаловал его ковшом и саблей. Только, братцы, как вы думаете, согласны ли будут принять меня к себе ваши казаки? Не знаем, ваше величество, примут ли, говорил Чика Мясников. Однако мы всячески постараемся преклонить их на свою сторону. Дед мой, покойный император Петр I, в чужих землях странствовал 7 лет, а меня Бог привел постранствовать 12. Спутники его молчали. На душе у Емельяна стало тоскливо, кошки скребли. Версты за 2 до хутора они остановились, и Чика поехал поговорить с хозяином. Еще не стемнело. Опасаясь постороннего взгляда, Пугачев и Мясников спрятались в лощине. Вечером подъехали к хутору. Их встретил старший из братьев, Андрей. Младший Михаил оробел при виде гостя, хотя тот в своем верблюжьем армяке и крестьянской толстой рубахе походил во всем на русского мужика. Здесь же на лавочке сидел отставной казак, старик Роман Шаварновский, живший здесь же у Кожевниковых в отдельной избе. Михаил явно сомневался в Пугачеве, и тот прошел к Шаварновскому. Емельян снова рассказывал, как его освободил караульный офицер Маслов, как он странствовал, как его арестовывали. Свое повествование заключил словами. «Хотя в Писании сказано, чтобы мне еще с год не являться, но я принужден явиться ныне для того, что не увижу, как вас всех у меня растащат. Вы держитесь за мою правую полу, и если не отстанете, то будете люди и станете жить по-прежнему. Если ныне меня не примете, я себе найду место, а вы тогда уже на меня не пеняйте. Когда хотите, то ныне помогите, я подлинный государь Петр III». Чика и Мясников уехали в Яицкий городок объявлять надежным людям о царе, поискать писаря, купить кое-что для Емельяна. Последний сидел безвылазно в избе Шаварновского, оберегавшего его от всех, даже от Кожевниковых, не поверивших в истинность государя. Старший из них, увидев Пугачева, сразу определил, что тот лицо подставное. Он уехал в городок, встретил Шигаева и жаловался ему. «Как нам быть, Максим Григорьевич? Вор Чика повязал нам на шею такую беду, что мы не знаем, что и делать». «Как же это?» Шигаев делал вид, что он ничего не знает. «Зачем он к вам его привел? Ведь он взял его на свои руки». Жаловался Андрей и свояку Ивану Харчеву. А на хутор, меж тем, приезжали другие казаки, разговаривали с самозванцем, они верили ему, и по хуторам и зимовьям ширилась молва о батюшке. Пугачев сочувствовал казакам, сетовал на их печали, говорил, когда настоящего пастыря не станет, народ всегда пропадет. Ситуация была еще неясной. Не все верили в государя, и Пугачев это сознавал. Те, кто верил или делал вид, что верит, смущались, наблюдая, как другие уклонялись от разговоров о царе, отмалчивались, отводили в сторону глаза, как братья Кожевниковы. Чика, приехав в городок, направился к Караваеву. Червь сомнения не оставлял и его, точил душу. «Скажи правду. Что это за человек, которого мы почитаем за государя?» «Глупый ты!» Караваев уклонился от прямого ответа. «Разве ты не слыхал, что давно идет молва у нас в городе, что он государь?» «Скажи-ка ты мне правду, откройся, ведь я никому не вынесу, и отныне дело будет общее». Так как тот отмалчивался, Чика усилил нажим. «Ну что ты, Денис, таишься-то от меня, когда он сам мне открылся, что он донской казак?»